Время переполненной чаши. Мне, теперь мне, вырежи мне. Ребятня, обступившая Бусова, затаив дыхание, наблюдала, как блестел в его руках ловкий маленький нож. Вечернее солнышко катилось за лес, под ногами лежали липовые чурбачки, которые натащили волчата. Из липы резать легко, куда сподручнее, чем из сосны или березы. Работа спорилась, фигурки людей и животных получались словно живые. Дети в восторге следили за тем, как сыпались стружки. А когда юный мастер заканчивал резать очередную куклу и вручал ее какому-нибудь счастливому малышу, остальные принимались дергать дядю Бусова за одежду и кричать наперебой. Каждому хотелось, чтобы следующая кукла досталась непременно ему. «Вырежу, всем вырежу, потерпите. Сейчас тебе буду резать. Что хочешь? Лошадку. Хорошо, будет тебе лошадка. Какую сделать? Чтобы стояла или скакала? Чтобы скакала. И чтобы я на ней сидел». Сегодня у Бусова все получалось удивительно ловко. Душа пела, и нож, подарок вил, как будто сам собой порхал в руках, сноровисто разделывая деревяшки. Лошадка получалась на загляденье, а скачущий на ней без седла мальчишка и в самом деле выходил похожим на кудрявого малыша с нетерпением ожидавшего игрушку. Тело приятно ныло от усталости. С рассвета волки всем миром взялись копать длинный ров, а когда он был завершен, пустили в него ближний приток звонницы, ручей Бубенец. Теперь болотце за деревней быстро превращалось в небольшой пруд. Надумают мавутичи избы жечь, у них ничего не получится. Больше мальчишкам делать было нечего, и тогда-то Бусый, попросив Ярострела принести какой-нибудь чурбачок, взялся за нож. Он даже и сам не знал поначалу, что собирается вырезать. Просто резал и резал, убирая острым лезвием кусочки древесины, казавшиеся ему лишними. Так и явились из-под ножа фигурки двух детей. Мальчик постарше бежал, держа за руку маленькую девочку. Пытался ее увести, оборонить от лютой беды. Когда работа была закончена, из рук Бусова ее сразу забрала незаметно подошедшая Синеока. И словно малого ребенка прижала к груди, глядя на резчика с жалобным испугом, немой просьбой: «Не отнимешь? Можно оставить?» Бусый растерялся, ведь он уже пообещал подарить то, что получится, Ярострелу. «Бери, тетушка Синеока, не жалко», — расщедрился тот. «Мне братец двухродный еще что-нибудь вырежет». Делать нечего, пришлось действительно резать. А потом еще и еще, потому что кругом Бусова собралась чуть не вся деревенская малышня. Но вот, наконец, последний волчонок, наделенный фигуркой лося с могучими рогами, прижал счастливый долгожданную игрушку к груди. «Внучек, а мне вырежешь?» Оказывается, отрада уже некоторое время стояла у него за спиной, следя за работой. «А чем тебя, бабушка, порадовать?» «Симураном. Ты ведь знаешь, какие они бывают?» «Еще бы! Ему-то да не знать!» Почти всякий вен Симурана хоть раз в жизни, но видел. Некоторым доводилось узреть благородных летунов даже вблизи. Редким счастливчикам случалось их гладить. Но вот летать на них, спать годовалым малышом среди теплых щенков, Бусы, наверное, такой был один. Нож опять стремительно замелькал в мальчишеских руках. От чурбачка веером полетели стружки, розовые в свете вечерней зари. Летучий пес вышел на славу. Бусому удалось даже передать полет, встречный ветер, лохматище пушистый мех. только вот с крыльями не заладилось. Бусы пробовал и так, и эдак, не выходило. Когда он в третий раз принялся выстругивать крылья из тонких березовых щепок, рука от рады накрыла его пальцы. «Так я и знала, дитятка. Ты вот эти ему примерь». В руки Бусому легли два легких крыла, сделанные из тонкой меди, сделанные давно, не один год назад. Они потемнели от времени, но не утратили звонкую красоту, печать летучей вдохновенной души. Крылья казались живыми. Отчисти их, и проявится золотистая мягкая шерстка. «Люди думают, симураны — это крылатые псы», — тихо проговорила отрада. «Но мы-то знаем, симураны — это крылатые волки». Медные крылья, как родные, пришлись к деревянной фигурке, только что выструганной Бусом. Волчий симуран сделался совсем как живой. У Бусова даже мурашки по коже побежали от пронзительного ощущения полета, в котором пребывал зверь, сотворенный из дерева и меди. «Крылья эти твой дедушка Ратислав сделал перед той самой поездкой. Я-то никогда симурана не видела, и он пообещал мне его из меди изваять. Начал почему-то с крыльев, только их отчеканить успел. А всего целиком ты сделал, в точности, как твой дедушка собирался. Видно, вправду тебе его душа и руки передались». И вновь Бусому показалось, будто издалека до него дотянулась сильная мужская рука, рука родича, ушедшего навсегда. «Дедушка Ратислав», — горячо обратился Бусый к незримому деду, «если вызнаю, кто напал на обоз, я с ним обязательно поквитаюсь и за отца отомщу». Он слышал, как тихо ахнула отрада, поднял глаза и увидел волка. Матерый, неизвестно откуда взявшийся зверь, стоял посередине двора, и вся шерсть на нем топорщилась дыбом, как когда-то у летуна, когда тот собирался броситься на Резауста. Волк тихо зарычал, оглянулся на закатное солнце, коротко тявкнул и высигнул через высоченный плетень. Только и видали его. «Беда, внучек!» — немедленно спохватилась отрада. «Беда пришла!» Севрюк уже колотил у общинного дома в звонкое кленовое било, и оно кричало тревожным криком, собирая весь род. И тогда землю, гася последний отблеск на западе, начала неестественно быстро покрывать тьма. Это не была обычная темнота, кутающая землю с вечера до рассвета. Тьма дышала отголосками того ледяного холода, который когда-то остановил течение рек и на 30 лет и 3 года стер с неба солнце. Над деревней волков взмахивала обрывками плаща сама незваная гостья. И стискивал сердце неведомо откуда взявшийся ужас. «Бежать! Скорее бежать! Знать бы еще куда!» Волки все от мала до велика высыпали из домов, выбежали на берег звонницы, озираясь в потемках. Тьма была бы совсем непроглядной, да не попустила луна. Полная луна, милосердно заливавшая лес и деревню зеленоватым призрачным серебром. «Смотрите! Вон там!» Я расстрел первым увидел, как в западной стороне, там, где умерло пресветлое солнце, явила себя плотная и быстрая тень. Она приближалась с неимоверной быстротой. Туча не туча, птица не птица. Это были не свистелки со свирелями, созданные руками людей. Это было кое-что пострашней. К деревне волков неслась смерть. Куда бежать от нее? как защититься? Волки закрывали собой маленьких детей и вглядывались в крылатую тьму. Змееныш почуял добычу и с утробным ревом ринулся к ней. Уже стал заметен хобот, жадно обшаривавший родную землю волков. С треском начали ломаться вековые ели и сосны, огромные деревья невесомыми травинками взлетали вверх, исчезая в ненасытном смерче. Мужчины сжимали бесполезное оружие. Бусы и еще несколько мальчишек в ярости и бессилии стреляли из луков. Пути к спасению не знал никто. Ни Большуха, ни Соболь, ни самые древние старики. Отродясь в венские леса, не залетала такая беда, не выучила с собою бороться. Вот вышла вперед бессловесная деревенская дурочка, отрадина дочь Синеока, простерла раскрытые ладони, как бы упираясь ими, возбраняя змею приблизиться. Тут же вырос рядом с ней и Терскел, дескать, жив пока, никакому змею не выдам. Змееныш явственно ощущал рядом скопление крохотных живых существ, беспомощных в громадной тени его крыл. Еда, живая, теплая, трепещущая от страха. Действительно ли змееныш возомнил что-то подобное, или это Мавут услышал отражение своих собственных мыслей? Какая разница? Но до чего все-таки тупой, упрямый, невежественный скот эти венны? От таких, если под корень не вывести, немалых бед можно дождаться. И силы доискиваться в этой стране, что шилом патоку есть. Зубастая птица оставила змееныша и полетела туда, где под завесой свирелей дожидались срока Мавутичи. Их следовало поторопить. А безязыкая дурочка Синеока, видно, растратив последний ум при виде надвигающейся смерти, начала творить совсем уж странное. Принялась петь. Петь она была, конечно, мастерица непревзойденная, без слов, одним горлом, почти как лесная родня. И слышался в ее песне то шорох бесприютной поземки, то плач осенней воды на каменных перекатах, то шум веселой грозы. Волчья песня была тосклива и яростна, полна отчаяния и силы. Синеока пела, самозабвенно, всем существом, запрокинув к небу лицо, устремляя свой призыв вверх прямо к склонившейся над нею луне. И вот в женский голос вплелся, сливаясь с ним и поддерживая его, еще один, мальчишеский. Голос недавно обретенного Синеокой племянника, сына любимого брата. Бусы подпевал малой тетке, словно всю жизнь прожил волчонком. Голоса женщины и мальчика слаженно вознеслись над деревней, наполняя души отчаявшихся волков прежней твердостью и отвагой, возвышая и очищая их. К голосам Синеоки и Бусова присоединился еще один девичий голос, потом еще один женский. Вскоре запели уже все — дети и старики, женщины и мужчины, и бусая родня из леса, гибнувшего в Сувое. Волчий вой взлетел в самое небо, достигнув луны. И луна отозвалась, ответила. Неслышимый ухом, незримый ответ был все же вполне ощутим. Что-то сдвинулось в мироздании, и волки почувствовали, как их накрывают, храня от беды, ласковые женские руки. Змееныш пронзительно взвизгнул, прянув назад. Что-то невидимое ужалило его в самое сердце. Это не было ударом божественной молнии, его поразило что-то иное. Кто-то посмел отогнать его, змея, от снеди, над которой он уже разверз свою пасть. Но отказаться от вожделенной пищи было немыслимо. И змееныш, метнувшись прочь, попытался наброситься на людей с другой стороны. И все повторилось. С той лишь разницей, что в этот раз змееныш сам напоролся брюхом на что-то непонятное, но очень острое. Он бешено заревел от боли и ярости. Из его нутра полилась на земь вода, змееныш завертелся вокруг живой плоти, оказавшейся недосягаемой. Попытался найти брешь в коварной преграде, укрывшей волков, и неожиданно обнаружил чуть в стороне другую еду, такую же теплую, такую же сладкую. Мавут в облике невидимой птицы, отчаянно каркая, бросился на перерез. Поздно. Змееныш с плотоядным урчанием накрыл пытавшуюся разбежаться еду и, чавкая, всосал ее в себя. Волки, тесно прижавшись и крепко держа детей, стояли, задыхаясь под водопадом горько-соленой воды и яростными ударами небывалого ветра. Ветер с легкостью выкорчевывал деревья, но был бессилен против людей, накрепко вцепившихся друг в дружку. Бусому мерещилось, что рядом с ним на ромашковой лужайке плясала и радовалась Таймлу. «Не надо бояться, все будет хорошо, все будет хорошо!» И не было страха. Звонница мигом ополоумила от соленого ливня и устремилась из берегов. Но деревня стояла высоко над рекой, на добром проотеческом месте. Не погаснут в избах очаги, не обрушатся стены. Встречались волкам напасти похуже, и ничего, управлялись. Волки стояли под материнской защитой, пришедшей к ним на помощь луны, и наблюдали, как змей, обогнув их деревню по дуге, устремился вдруг куда-то в сторону, прочь, и быстро исчез, растаял в ночи.